Демография по-заводьевски. Лето на селе — жаркая пора во всех смыслах. В заводье, где на 12 домов 12 престарелых жителей, летние месяцы превращаются в коллективный подвиг. Внимание требует огород и сад. Дом подлатать, калитку подправить, в лес сбегать по грибы да ягоды, кости старые погреть, да успеть запасы на зиму сделать. И это в условиях, когда из 12 коммунаров только 7 вполне еще крепки и духом, и телом. Удивительно, как разные по сути, но единые по духу люди, забыв былые распри, так построили свой быт, что не берут их ни годы, ни равнодушие властей, ни забывчивость детей и внуков. И на огородах у них все растет, и дорожки ухожены, и прикошенного забора не встретишь. Правда, все это относится к тем дворам, где еще есть живая душа. Остальные-то стоят заброшенные, заросшие. Если посмотреть на заводье с высоты птичьего полета, то увидишь побитую жизнью змею. Голова у нее развалинами бывшего сельского клуба лежит на широкой грунтовой дороге, тело изъедено провалами опустевших домов. Хвост завернут вправо, и на его кончике стоит дом Шуры и Нюры. Вот про них, про двух сестер молодок, на двоих которым 143 года, и пойдет речь в очередной истории про заводьевскую коммуну. Летняя пятница в заводье — день, когда Валентин Сергеевич собирает заказы, заводит своего трудягу кабанчика и отправляется в райцентр. Официально это транспортное средство называется «муравей», но коммунары прозвали его кабанчиком за характерное хрюканье, которую он издает, когда заводится. Потребности стариков невелики, да и заказы разнообразием не отличаются. Собрав деньги и записки, бывший военный завел кабанчик и уехал. Вернулся Сергеич часа в 4. Остановившись возле дома Мохнатого, он посигналил. К кабанчику потянулись сельчане. Не спеша, разбирая пакеты, они получали от Сергеича сдачу, если она имелась, и пояснение по покупкам. Последними к дому Мохнатого подошли Митрич и Шура. В прицепе осталось 3 пакета, один небольшой белый и 2 огромных, заполненных под завязку, черных. Сергеич протянул Митричу белый, а на Шуру посмотрел с сомнением. Миниатюрная женщина, 70 лет, одетая в веселый голубой халатик в белую ромашку, и сама выглядела как прекрасный луговой цветок. Голову ее окружали седые волнистые волосы, оформленные в короткую стрижку. Они слегка вздымались на ветру, создавая светящийся на солнце ореол. Ножки, обутые в светло-зеленые мокасины, скромно выглядывали из-под халатика. На лице застыла растерянная улыбка, собравшая лучики морщин возле глаз. И пусть будет стыдно тому, кто сумел бы назвать эту женщину старухой. «Шурочка, милая, ну зачем же вы ножки-то били? Я бы вам все к дому подвез», — приветливо улыбаясь женщине, сказал Валентин Сергеевич. Митрич, уже собравшийся уходить со своим грузом, приостановился и подозрительно посмотрел на Шуру. Тем временем Сергеич откинул борт прицепа, подстелил кусок картона и протянул руку Шуре. «Давайте-ка, усаживайтесь, я вас с комфортом довезу». На крыльцо вышел Никитич, заинтересованный происходящим. «Ой, Валентин Сергеевич, да я донесу, чего уж там?» — смущенно ответила Шура. «Не обижайте меня, Шурочка!» — нарочито обидчиво проговорил бывший военный и, слегка поднатужившись, поднял Шурочку и усадил на край прицепа. «Вы только держитесь покрепче, а я медленно поеду». Федор Никитич вышел за калитку и подошел к впавшему в ступор Митричу. «Чего это они?» — сурово спросил он соседа. «Да я и сам не понял. Вот стою, думаю. День рождения у Нюры через месяц. Стало быть, рановато еще продуктами закупаться. Родственников у них нет. Приезжать в гости некому, а пакеты тяжелые. Сергеич сам сказал, что неподъемные», — почесав затылок, озвучил свой немудренный анализ Митрич. «Какие пакеты?» — непонимающе спросил Никитич. «Да ну тебя, Мохнатый! Я ж говорю, большие, черные. Они одни в кабанчике остались», — отмахнулся от него Митрич и зашагал к своему дому. Федор Никитич, тайно симпатизирующий Шурочке, встревожился, но потом пожал плечами и пошел заниматься делами. В следующую пятницу ситуация повторилась. Только теперь Сергеич сразу поехал до дома Шуры. Но коммунары уже заприметили два тяжелых черных пакета. Не на шутку взволновавшись, мохнатый пошел к Светлане Николаевне. Удивительным образом у ее порога оказался и дотошливый Митрич. Посмотрев друг на друга, мужики решительно постучались в дом фельдшерицы. Увидев на пороге двух мужиков с озадаченно серьезными лицами, женщина тоже заволновалась. «Что случилось с кем?» — быстро спросила она, намереваясь бежать в дом за тревожным чемоданчиком. «Да погоди ты, Светлана Николаевна! Никто не заболел, мы по другому делу!» — остановил ее Митрич. «Тьфу, напугали гады!» — облегченно выдохнула та. «Проходите уже!» Выслушав рассказ мужиков, Светлана Николаевна спросила. «Ну а я-то что должна сделать?» «Так сходила бы ты до Шур с Нюрой. Может, узнаешь чего? Странно все выглядит, они ж как воробушки питаются, да и огородом сильно не заморачиваются». «Нюра, сама знаешь, давно уж на мир с улыбкой из окна смотрит, из дому не выходит. А Шуре одной тяжело, и за ней, и за огородом ходить», — с явной заботой и жалостью сказал Никитич. «Хм, а вы у Сергеича не спрашивали, чего он там покупал для Шуры?» «Нет». Замотали головами оба мужика. Троица сельских детективов быстрым шагом направилась к дому водителя кабанчика. Тот как раз успешно отвез пакеты Шурочки и ставил свое транспортное средство под навес. «Спрашивать буду я», — шикнула на мужиков Светлана Николаевна. «Валентин Сергеевич, у меня тут к вам небольшой вопрос появился», — мило улыбнувшись, начала она допрос. Бывший военный, которому нравилась фельдшерица, сначала растерялся, но быстро собрался и ответил. «Спрашивайте, Светлана Николаевна». «Мне тут Митрич с Никитичем о тяжелых пакетах для Шурочки рассказали. Вы не могли бы сказать, что покупали для нее? Понимаете, это не просто любопытство. Нюра моя подопечная, да и Шура мне не безразлична. В общем, возникшие странности настораживают нас». Не стала она заходить издалека и спросила в лоб. «Ну, Шур не просил меня держать в секрете ее закупки, да и нет там ничего необычного. Впрочем, есть только количество. 5 банок тушенки, 3 килограмма овсянки, 5 банок рыбных консервов, 1 килограмм сухого молока. Но это помимо того, что обычно она заказывала», — честно ответил Сергеич. «Вот как? Значит так, я пошла на разведку, а вы тут сидите и ждите. Вдруг чего понадобится?» — велела мужикам фельдшерица. И пошагала к дому Шуры. Вернулась она часа через полтора. Все 3 мужика сидели смирно на лавке возле дома и что-то тихо обсуждали. Увидев Светлану Николаевну, они замолчали и уставились на нее, ожидая результатов разведки. Устало присев рядом с ними, женщина вздохнула и начала свой рассказ с неожиданного вопроса. «Фёдор Никитич, а ты ж будку для буран сам делал?» «А то! По всем правилам и утеплил, к стене поставил, чтобы не сдувало. Да, он, гад, разбаловался, больше дома отлеживается». Удивившись вопросу, как на духу доложил мохнатый. «А ты с чего об этом интересуешься?» Подозревая подвох, поинтересовался Митрич. «А с того, что наш блаженная Шурочка 2 недели назад подобрала на дороге к старой заимке беременную собаку. Там же поляна земляничная знатная, вот она по ягоды и пошла. А там Найдиона. Это она так собаку назвала. Пожалела, привела. Позавчера она ей 2 пацанов и девку из подол выложила». Почему-то тихо засмеявшись, доложила Светлана Николаевна. «Ёшкина балалайка! Это ж и вон как! Вот же ей Нюрки мало! Да и как вот!» Возмущенный Митрич потерял красноречие и выражался на пределе своих эмоций. «Да...» озадаченно протянул Никитич. «Подождите, мы ведь только в апреле тему эту обсуждали. Договорились же, что больше никаких приплодов и найденышей. И возраст у нас, и с финансами не густо. Куда нам живность-то заводить? Решено же было, ни-ни. Анна Валентиновна даже Машку стерилизовать решилась», — констатировал Сергеич. «А как ты представляешь, худющую да беременную бросить?» — укоризненно спросила его Николаевна. «Ну и да, но все же. Вот что я вам скажу, мужики. Шура говорит, что, услышав Найду, Нюра впервые за 2 года из дому вышла и с крыльца спустилась. Так что Шура ни за что эту собаку не выгонит и вам не даст. И щенков топить не будет. она мне категорически заявила, да еще и ножкой притопнула. Так что готовьтесь, холостяки, стать папашами», — снова хихикнула фельдшерица. Представив воздушную Шурочку в гневе, да еще ножкой топающую, мужики в унисон покачали головами, а Митрич спросил. «Никитич, у тебя там доски за сараем лежат, одолжишь?» «Надоть померить, на 4 будки точно не хватит», — ответил тот. «У меня тоже есть. Тот год санузел подправлял, осталась малость», — добавил Сергеич. Вечером к Шуре заявилась целая делегация. Испуганная женщина встала грудью перед калиткой и насупилась. «Давай, Шурочка, показывай потомство, выбирать будем», — по-доброму усмехаясь, сказал ей Митрич. «Ой, так они ж махонькие еще, слепые», — прижав руки к груди, воскликнула Шура, расцветая чудесной улыбкой. Прошедшие во двор Митрич, Сергеич и Мартыниха что-то стали говорить про будки и полщенят, а Светлана Николаевна и Валентин Сергеевич присели на лавку у забора. «Вот вам, Светлана Николаевна, и демография по-заводьевски. Не только молодежь появляется, но и старики душой молодеют».